4. Они поняли, что в муниципалитете никого нет, как только увидели надпись на двойных дверях. В слабеющем свете аварийных ламп красная краска, нанесенная широкими, неряшливыми мазками, более всего напоминала засохшую кровь. Кашвак равняется «нет» минус «тел». «Как далеко отсюда, до Кашвака?» – спросил Том. Клай задумался. «Я бы сказал 80 миль, практически точно на север. Большую часть пути можно проехать по шоссе 160. Но как ехать, попав в ТР, я не знаю». «А что именно представляет собой это ТР?» – спросил Джордан. «Практически необжитая территория. Там есть пара городков, несколько каменоломен, захолустная резервация индейцев Микмак». Микмак – индейское племя, проживающее главным образом в Канаде. В США индейцы этого племени живут на северо-востоке штата Мэн и в Массачусетсе. На севере, но в основном это леса, медведи и олени. Клай потянул за ручку, и дверь тут же открылась. «Я хочу посмотреть, что внутри. Если у вас нет желания зайти, имеете право». «Нет, мы зайдем», – покачал головой Том. «Не так ли, Джордан?» «Конечно». Джордан вздохнул, словно ему предстояло выполнить какое-то сложное задание. Потом улыбнулся. «Смотрите, электрические лампочки. Кто знает, когда нам удастся увидеть их вновь».